Заплатка 10. Пришита намертво. Не оторвешь. «Никогда!» – закричала Софья Константиновна. «Вы меня слышите? Никогда я с вами не пойду!» «Тебе понравилось», – подтвердила Нинель Марковна. «Я так не краснела с первой брачной ночи!» Софья Константиновна в пылу не замечала, как из-под ее шляпки выбились кудряшки. «Ты не любишь стихи!» Нинель Марковна резко остановилась. Ее обличающий палец уткнулся подруге в нос. «Я их обожаю, но...» Тут Софья Константиновна хлебнула морозного воздуха и закашлялась. «Простыла. Выпей отвар тети Зины. Враз улетучится и кашель, и желание ворчать». «Это позор», – простонала старушка сквозь кашель. «Что позорного ты нашла в Ахматовой?» Валюшка взяла Софью Константиновну за руку и поправила сползающую перчатку. Софья Константиновна благодарно сжала детскую ладошку. Две пожилые женщины и девочка лет 7 не спеша шли по дорожке парка. Мягкий снежок покрывал их плечи. Кусты вокруг, скамейки, укутывал парковые статуи в меховые светлые одежды. Встречные прохожие не скрывали улыбки, глядя на женщин, на девочку лет 7 в желтой шапочке, на собачек в одинаковых попонках. Собачка постарше солидно переваливалась с выражением морды, как у депутата на рекламном плакате. Маленькая же собачка суетилась. То убегала с лаем, привлеченная запахом белки, то путалась в ногах. Ее найденыша, в зубах принесеныша, странным образом похожую на Августу, прозвали Октябренком, Осениной Овсянкой, а еще Шушундрой за смешную шаркающую походку. На ежедневной прогулке в парке она забавно поспешала за хозяйкой, загребая толстыми лапами сухую листву. Шурх, шух, так и прицепилась. Шуша да Шуша. Валюшка называла собак Жужей и Шушей. «Идем в кафе», сказала Марковна и улыбнулась широкой улыбкой отъявленной заговорщицы. «Да я лучше замерзну в этом вот сугробе!» Софья Константиновна пальчиком в бок. «И пусть на мой хладный труп любуются прохожие!» «Пойдем, бабушка Соня», – попросила Валя. «Тебе нельзя в сугроб. У тебя новая шляпка». «Тогда я буду сидеть на пороге. С собаками». Конечно, женщины пошли в кафе. Конечно, они сели за лучший столик у окна. И, как всегда, Марковна заказала себе 3 больших стакана молочного коктейля. И, молодой человек, капельку коньячка. Врач всячески советовал для укрепления сердечной мышцы. Скомандовала она продавцу за стойкой. «Да, разве это капелька? Лей!» Молодой человек вздрогнул. И молочный коктейль снабдился приличной дозой, полезной для сердца добавкой. Валюшка усадила рядом с собой за стол свою невидимую куклу. Перед ними поставили креманку с мороженым. 2 собачьих хвоста забарабанили по полу. 4 собачьих глаза приклеились к девочке. «Ниля, я имею сильно сказать». Софья Константиновна дождалась свой кофе с молочной шапочкой. Она сняла с рук длинные изящные перчатки до локтя и постучала ложечкой по кофейной чашке. «И я скажу». «Людочка, мама этого несчастного ребенка, бедного, лишенного адекватной бабушки». «Не хрюкай, Валентина, это не смешно», продолжила Софья Константиновна. «Так вот, Людочка, имела тебе сказать, что в школе слезно просили Нинель Марковну на собрание не посылать. Попомнят они Валюхины двойки. А сегодня на празднике, когда Валентина стояла на сцене в этой прекрасной вязаной шале, мое сердце радовалось. Но когда она начала читать стихотворение... Ты видела, как выпучились глаза этих клуш? 5 будет», убежденно сказала Валюшка. В мороженом уже образовалась приличная ямка. «Бабушка Ниля, а я громко крикнула. Уйдешь, я умру». «Отпадно», подтвердила Марковна. «Не зря репетировали». «Мне стыдно ходить с вами под одним солнцем», всплеснула руками Софья Константиновна. Капля пенки соскользнула с ложечки, но не упала. Шустрая собачья морда подхватила каплю со смачным чавк. «А что, есть какое-то другое солнце?» поинтересовалась Нинель Марковна. Софья Константиновна фыркнула и стала усиленно размешивать кофе. Тонкая ложечка звонко ударялась о края чашки. Собачьи морды повернулись на звук. Черные мокрые носы дружно принюхались и вернулись к сладкому запаху мороженого в креманке. «Валентина во 2 классе. Что будет дальше?» – простонала Софья Константиновна. Но тут же обернулась и щелкнула пальцами. «Эй, официант! Молодой человек! Что вы там стоите? Чтоб хоть один из моих мужей так ко мне лип, как вы к этой витрине. Не видите, мой кофе остыл? Принесите, наконец, пирожное. Вот то с вишенкой. 3 с вишенкой. Нет, несите 5. Собаки тоже люди». Нинель Марковна одобрительно кивнула. Она взяла 2 стакан с коктейлем. Белые молочные усы над верхней губой ей оказались удивительно к лицу.